Теперь, когда наступала реакция на эту так еще и не кончившуюся ночь, было половина пятого, еще далеко до рассвета. Шубину стало смертельно холодно. Эля сказала: «Тут недалеко, если ты со мной пойдешь». «Конечно, пойду», — сказал Шубин, который понимал, как страшно ей одно возвращаться домой. «Но ты не дойдешь», — сказала она. «Ты по дороге околеешь». «А мы побежим с тобой», — сказал Шубин. Они вышли на улицу. По улице мело. На выходе из гостиничного двора лежал, согнувшись, будто старался согреться человек. Его уже припорошило снегом. Меховая шапка откатилась в сторону и лежала, как пустое птичье гнездо. Эля наклонилась, подняла шапку и отряхнула, ударяя ею себя по бедру. «Возьми», — сказала она. «Ему уже не нужно». «Не надо», — сказал Шубин. «Давай, давай». Эля приподнялась на цыпочки, обеими руками натянула шапку на соднящую, обожженную голову Шубина. «Погоди», — сказал Шубин. «Больно». Он поправил шапку, она была мала. «Это, в сущности, мародерство», — сказал он. «Твою тоже кто-то носит», — сказала Эля. Она выглянула на улицу, посмотрела направо, налево. Было темно. Облака, затянувшие небо, подсвечивались пожарами. И на открытых местах по снегу пробегали оранжевые блики. Они вышли к автобусной остановке. Здесь люди лежали странной грудой, один на другом, будто хотели согреться. Автобус с открытой дверью въехал передним колесом на тротуар и уткнулся в столб. Эля сказала: «Ты, конечно, не захочешь, а может, пальто снимем?» «Перестань», — сказал Шубин, — «куда идти?» Шапка грела голову, конечно же, грела, но она была чужая, от нее неприятно пахло. И в следующее мгновение Шубин очнулся. Он лежал на мостовой. Эля стояла рядом на коленях, приподняв его голову и прижимаясь к щеке губами. «Миленький», — говорила она, — «миленький, ну не надо, нельзя, что ты делаешь?» Голова раскалывалась так, что нельзя было двинуть ею, но попытку движения Эля уловила и вдруг принялась ругаться. «Ты что?» — говорила она со злостью. «Зачем притворяешься? Поскользнулся, что ли? Я не могу больше, ну нельзя же так. Вставай, вставай, простудишься. Тебе что, плохо стало? Ну вот, потерпи немного, придем домой, тебе чай сделаем». Шубин с помощью Эли сел, его мутило. «Извини», — сказал он, — «отвернись». Он приподнялся на четвереньки, его вырвало. Это было мучительно, потому что бежала лосно, выворачивала, пока хоть что-то оставалось внутри. Эли что-то хотела сделать, но Шубин находил силы лишь отмахиваться, отталкивать ее. Чтобы она не приставала с пустой, как казалось Шубину, заботой, он попытался отойти на четвереньках в перерыве между приступами рвоты. Но рука натолкнулась на холодную преграду. Красивая девушка лежала на боку, ее мертвые глаза внимательно смотрели на Шубина. Шубин отпрянул, и тут же его снова свернуло пружиной приступом рвоты. Шубин увидел, что Эля набрала в пригоршню снега, подбирая его у столбиков остановки, где было не натоптано. Он слабо ударил ее по руке, снег рассыпался. «Ты что? Это как вода, охладит», — сказала Эля, как больному ребенку, не обижаясь. «Дура», — сказал Шубин, стараясь подняться. «Не поняла, что ли? Там газ остался». «Да», — согласилась Эля, так и не поняв. Она подобрала с асфальта шапку и протянула ее Шубину. «Эля», — сказал он, стараясь говорить внятно и убедительно, — «выбрось ее и не трогай ничего, что было на земле. Ничего. Я тоже не сразу догадался. Даже когда понял, что шапка воняет. Видно, она на мне согрелась. Хорошо еще, что доза была невелика. Ты поняла?» «Ой», — Эля отбросила шапку на мостовую. Шапка ударилась о днище, лежащей на боку машины. Вторая машина стояла, уткнувшись в нее помятым радиатором. Дверца была раскрыта, и человек, что лежал на переднем сиденье, все еще держался за ручку сведенными пальцами. «Вытри руки об аляску», — сказал Шубин, — «как следует, и пошли». Его все еще мутило, во рту было отвратительное ощущение, но он пошел дальше, обходя тела, лежащие здесь особенно тесно. Шубин никак не мог сообразить, почему здесь погибло так много людей. А Эля, которая догнала его, сказала: «Здесь кино «Космос», понимаешь? Они с последнего сеанса выходили». «Побежали», — сказал Шубин, понимая, что вот-вот окоченеет совсем. Ему казалось, что он бежит, но он трусил лишь чуть скорее, чем если бы шел шагом. Так что Эля, идя быстро и часто, успевала держаться за ним. «Здесь направо», — сказала она, — «мы дворами пройдем». Справа догорал дом, в котором жила Элина подруга Валя или Лариса, значит, близко. Здесь между домов росли тополя, голые, мокрые. Пустыми были запорошены снегом скамейки и детские качели. Здесь не было мертвых, казалось, что дома мирно спят под утро. Они миновали еще один дом. По дорожке вдоль дома стояли пустые автомобили. На скамейке возле клумбы сидели, обнявшись двое. Они сидели столь мирно и уютно, что Шубин сделал шаг в их сторону, словно хотел окликнуть, и тут же понял, что ошибся. И парень, обнявший девушку за плечи, и девушка, положившая голову ему на грудь, были мертвы. «Ты что?» — спросила Эля, которая уже дошла до угла дома. Она их не заметила. Шубин побежал следом за ней. Эля остановилась возле угла дома. Впереди был переулок. На той стороне еще один дом. «Я здесь живу», — прошептала Эля. Шубин думал, что она сейчас кинется со всех ног к своему дому. Но Элю вдруг оставили силы. Она буквально повисла на Шубине. «Я не могу», — сказала она. Дом был темен, он спал. В некоторых окнах были открыты форточки. «Четвертый этаж?» — спросил Шубин. «Вон те окна. Пошли». Шубин взял ее под руку и буквально потащил через мостовую. Но в этот момент что-то заставило его поглядеть направо, туда, откуда прилетел очередной заряд снега. Это их спасло. Снежный заряд был желтым. Газ, смешанный со снегом, подхваченный ветром где-то над озером или в низине у реки, собрался в гигантский, несколько метров в диаметре шар, и легкий, даже веселый, мерцая под отблесками пожара, несся вдоль улицы. «Назад!» — крикнул Шубин, и силой последнего отчаяния рванул Элю назад, к дому, от которого они только что отошли. Эля не поняла, она пыталась вырваться, но Шубин, охваченный страхом, был столь силен, что оторвал ее от земли, кинул за дом и упал сверху. И все это случилось так быстро, что он не успел ничего сказать. Но лежа, отворачивая лицо от несущего шара, прохрипел: «Не дыши!» И сам постарался задержать дыхание. Возможно, прошла минута. Шубин поднял голову. Улица была пуста. Ветер стих. Шубин встал первым, помог подняться Эле. Она придерживала рукой локоть. Ушибла. «Ты что?» — спросила она. «Что там было?» «Газ», — сказал Шубин. «Откуда газ?» «Его по улице несло». Они быстро перешли улицу, крутя головами, словно боялись, что газ подстерегает их. Завернули во двор и вошли в подъезд. Шубин не дал Эле войти в дом первой. Сначала он открыл дверь в подъезд и сосчитал до 50. «Ты газа боишься?» — спросила Эля. Она переступала с ноги на ногу от нетерпения. Она пыталась оттолкнуть Шубина. Она понимала, что он прав, но в ней уже не осталось ни крошки терпения. Она вырвалась и вбежала в темный провал подъезда. Застучали ее подошвы по лестнице. Шубин пошел следом. Ему было страшно догнать Элю. Ему было страшно, что будет потом. Шубин поднимался по лестнице с трудом. Снова мутило. Дыхание срывалось. Не хватало почему-то воздуха. Он ощущал запах желтого газа в подъезде, особенно на первых двух этажах, но шагов не ускорял, потому что был обессилен. Он догнал Элю у двери ее квартиры. Обыкновенная дверь без глазка, покрашена коричневой краской, с номером 15. Эля обернулась, услышав его шаги, и сказала: «А ключей нет, ключи в сумке или в пальто, не знаю. Тогда позвони». Эля нажала кнопку звонка, но было по-прежнему мертвенно тихо. «Дурачье», — сказал Шубин, упираясь ладонью в косяк двери, чтобы не упасть. «Электричества нет, стучи». Эля постучала. Тишина. «Они же спят», — сказал Шубин. «Стучи громче». Эля постучала сильнее. «Они не спят», — прошептала она. Она не смогла больше ничего сказать. Лицо ее было неподвижно, и по грязным щекам катились слезы. Шубин ударил по двери кулаком. Еще раз начал молотить, только чтобы перебить высокие жалкие звуки, что вырывались изо рта Эли. И он молотил так, что не услышал, как из-за двери раздался женский голос. «Кто там?» «Стой!» — Эля повисла на его руке. «Это я, мама! Где Митька? Это я, мама!» «Погоди, не шуми!» — ответил голос. Щелкнул замок, дверь открылась, и мать Эли произнесла фразу, которую намерена была сказать, еще не отворив дверь, и которая теперь прозвучала, как из другого мира. «Ты что, опять ключи забыла?» И тут она увидела Элю, и страшного это Шубин только потом, увидев себя в зеркало, он понял, до чего страшного – мужчину. «Господи!» – сказала она. За соседней дверью раздался недовольный мужской голос. «Вы что шумите, не знаете, сколько времени?» «Порядок!» – ответил голосу Шубин. «Извините, все в порядке». Эля упала внутрь, повисла на матери, начала судорожно смеяться. Шубин втолкнул ее в дверь и быстро захлопнул. Наступила кромешная тьма. И в ней был слышен лишь истерический смех Эли, который прерывался возгласами матери. «Ты что? Ты что? Что с тобой?» И попытками Эли спросить: «А Митька? Где Митька?» И снова смех. «Положите ее куда-нибудь», — сказал Шубин. «Ей надо лечь». Но Эля вырвалась, она рвалась в комнату, распахнула дверь. В свете догорающего пожара была видна кровать. На ней спал мальчик. Эля схватила его. Мальчик начал отбиваться со сна, а Шубин отыскивал Элю и кричал на нее: «Не смей его трогать, не смей, на тебе может быть газ». Эля опустила мальчика на кровать, а сама как-то спокойно, тихо и мирно легла возле кровати на коврик, будто заснула. На самом деле это был глубокий обморок. Шубин подхватил Элю и спросил ее мать. Белая ночная рубашка, которая светилась в темноте, как одежда привидения. «Куда ее положить?» «Ой, а что с ней?» Мать все еще ничего не понимала. Да откуда ей было понять? «Где диван?» «Рядом с вами, туда и ложите». Она была сердита, потому что уже уверилась в том, что ее непутевая дочь где-то напилась, попала в переделку, вот теперь хулиганит. Шубин не знал, бывало ли такое с Элей. Он ничего не знал о своей будущей жене. Он с трудом перетащил ее на диван. «У вас валерьянка есть?» «А вы кто такой?» – спросила мать Эли, в которой росло раздражение против бродяги, которого Эли притащила домой. «Накапайте валерьянки или валидола. Чего страшного, она очень устала и переволновалась». И в голосе Шубина была такая настойчивость, что мать, бормоча что-то, пошла в другую комнату и принялась шелкать выключателем. «Света нет», – сказал Шубин. Он присел на корточки перед диваном и положил ладонь на теплую щеку Эли. И та, все еще не приходя в себя, подняла руку и дотронулась слабыми пальцами до его кисти. «Почему света нет?» – спросила из той комнаты мать. «Воды нет тоже», – сказал Шубин. «А если есть, то лучше ее не пить. В чайнике вода осталась? Из чайника налейте». Митька повернулся в кровати и забормотал во сне. «Да вы хоть скажите по-человечески, что случилось-то?» — спросила из той комнаты мать. Она, видно, шуровала среди лекарств, разыскивая валерьянку. «Авария!» — сказал Шубин. «Авария! Выходить из домов нельзя, закройте форточки!» Мать зашаркала шлепанцами на кухню. Громыхнула там чайником. Шубин прислушался к дыханию Эли и понял, что она спит. «Не надо!» — сказал он. Она заснула. Мать уже вернулась в комнату. Шубин не заметил, как в сознании пошли провалы. «Вы сами тогда выпейте», — сказала мать уже без озлобления. «Вам тоже нужно». Она вложила в его руку стаканчик с валерьянкой. «А где авария? Серьезная, да? На химзаводе?» «Серьезная», — сказал Шубин. И заснул, сидя у дивана на коврике, положив голову на руки, которыми касался руки Эли. Было 5 часов утра. Те жители города, что остались живы, еще спали. Шубин проснулся, ему показалось, что он и не засыпал, только закрыл на минутку глаза, чтобы не так щипало. Он сразу вспомнил, где он. Первая мысль была хорошая. Ну вот обошлось. Он лежал на том же диване, у которого, сидя на полу, отключился. В комнате стоял утренний полумрак. Небо за окном было холодным, голубым. Повернув голову, Шубин увидел кровать и спящего на ней Митьку, которого он толком еще не видел. За стенкой тихо разговаривали. Шубин вспомнил, что обгорел, спускаясь с крыши. Он провел рукой по колючей голове. В комнате было холодно. Он поднес часы к глазам, но света в комнате было слишком мало. Ничего не увидел. Он поднялся и пошатнулся так, что чуть было не уселся обратно. В голове все потекло. Элли услышала и вошла в комнату. «Ты чего встал?» – прошептала она. «Ты же тоже не спишь?» – сказал Шубин. Он прошел на кухню, где на табуретке сидела мать Элли. Обыкновенная полная женщина, тоже скуластая, черноволосая. Только губы, в отличие от Эллиных, у нее сохлись и сморщились. Глаза были заплаканы. На кухонном столе горели две свечи. От них уже наплыло на блюдце. «Здравствуйте», — сказал Шубин. «Простите, что так вышло». «Это вам спасибо, Юрий Сергеевич», — сказала мать Элли. Она всхлипнула. «Не Эля все рассказала. А мы вот сидим и боимся». «Лучше не выходить», — сказал Шубин. «А воды нет», — сказала мать. «И газа, знаете, тоже нет. Когда дадут? Вы как думаете?» «И холодно просто ужасно», — сказала Эля. «Знаешь, на улице похолодало». В синее окно Шубину было видно, что на улице метет. Наверху кто-то прошел, зазвенел посудой. Дом был панельный, слышимость абсолютная. «Сколько времени?» – спросил Шубин. Эля поглядела на ходики, висевшие над столом. Шубин сам увидал. 7:30. «В это время уже машины ездят», – сказала Эля. «Люди на работу идут, а мама мне верит и не верит». «Чего ж не верить?» – ответила та. «Многие говорили, что этот завод нас погубит. Детей вывозили. Вы слышали?» «Да, я даже видел. Но с них как с гуся вода. А Элли говорит, много народу погибло». «Да», — сказал Шубин, — «многие погибли». Он посмотрел на Элю. Она встретила его взгляд настороженно, будто таясь. Уже был другой день, другая жизнь. И он не был, будто гостем. «Да и что скажешь при матери?» Шубин подошел ближе к окну. Улица, на которую она выходила, была пуста. Вон оттуда, из-за угла дома, на той стороне, они пытались перейти улицу и потом спрятались от желтого шара. Он увидел стоптанный снег. Там они лежали, боясь поднять голову. А чуть дальше за домом лавочка, где сидят влюбленные. «Я пойду», — сказал Шубин. «Что?» — не поняла Эля. «Я пойду, сама понимаешь. Не сидеть же здесь». «Я вас, Юрий Сергеевич, никуда не пущу», — сказала Эля, перейдя снова на «вы». «Вы на себя в зеркало посмотрите. Вы же на последнем издыхании». «Я выспался», — сказал Шубин. «Я больше 2 часов проспал». «Я с вами». «И не мечтай», — сказала ее мать. И Шубин, как эхо, повторил. «И не мечтай». «Ну как же так?» — покорилась Эля. «Я очень прошу вас», — сказал Шубин, — «никуда из дома не выходить. У вас 4-й этаж — это спасение. Мы не знаем, кончилось все уже или еще будут последствия». «Холодно, — сказала мать. — Когда затопит?» «Я все узнаю, вернусь», — сказал Шубин. «Правильно», — сказала мать. — «Сходите, поглядите и возвращайтесь». Шубин взял свечу, прошлепал босиком в ванную комнату. Вода не шла и не могла идти. Он поднял голову, посмотрел в зеркало и увидел себя впервые с вечера. И не сразу узнал, потому что за 39 лет жизни привык к другому человеку. На него смотрело грязное, обросшее щетиной существо, волосы его и ресницы опалены, от волос вообще остались какие-то клочья, на виске и щеке высохшая кровь, и, как назло, нет воды. «Юрий Сергеевич», — сказал из-за двери Эля, — «у нас в кастрюле вода осталась, вам пригодится». Шубин хотел было с благодарностью согласиться, но сказал: «Отлей мне в стакан. Неизвестно, когда пустят воду. Надо экономить. Может, целый день придется терпеть или больше. Ты же понимаешь, что водопровод может быть отравлен». «Понимаю», — сказала Элли. «Щетку зеленую возьмите. Это моя». Он открыл дверь, она протянула ему полный стакан. Он услышал голос матери из кухни. «В чайник еще осталось. Смотри, не выплесни». Шубину было неловко, что он не может спустить за собой воду в унитазе. Он прикрыл его крышкой, потом почистил зубы, намочил водой край полотенца и протер кое-как лицо. На полотенце остались пятна сажи и крови. Пока Шубин натягивал ботинки, Эля почистила его пиджак и пыталась уговорить его съесть холодного мяса. Но ей совсем не хотелось. Он бы еще выпил воды, но не посмел попросить. Эля стояла в смущении перед вешалкой, потому что Шубину надо бы переодеться, а дома не было мужских вещей. Она уговорила его надеть его рваную Аляску, свой толстый свитер. Шубин согласился. Потом вытащил откуда-то белую вязаную шапку и сказала: «Это ничего, что она женская. У нас ребята многие носят». На шапке были изображены олимпийские кольца. «До свидания», — сказал Шубин матери, которая стояла в дверях кухни. «Приходите», — ответила она сдержанно. Эля вышла проводить Шубина на лестницу. Он пониже надвинул на глаза лыжную шапку. «Ты адрес помнишь?» — спросила вдруг она. «Улица Строительная, 12, корпус 2, квартира 15. Записать?» «Нет, запомню», — сказал Шубин. «Только не выходи, не надо. И мать не пускай. Пока не вернусь, не выходи. Обещаешь?» «Обещаю», — улыбнулась Эля. Впервые он увидел ее улыбку с прошлого вечера. Блеснула золотая коронка. А он и забыл, что у нее золотая коронка. Дверь напротив открылась. И оттуда выглянул громоздкий мужчина в пижаме. «Привет», — сказал он. «Гостей провожаешь?» В вопросе было плохо скрываемое презрение к соседке. «Доброе утро, Василий Карпович», — сказала Эля, не выпуская руки Шубина. Этот человек был из другого, обыкновенного, сонного, вчерашнего существования. «Чего-то свету нету», — спросил он, — «не знаешь?» «А вы проверьте», — сказал Шубин. «Нет воды, нет газа и не работает телефон». «А что?» Человек сразу поверил, испугался. «Что случилось, да?» «Эля», — сказал Шубин, отпуская руку. «Я тебя очень прошу, пройди по квартирам, еще лучше возьми кого-нибудь из мужчин, на которых можно положиться. Сейчас люди будут вставать, они ничего не знают. Может быть, паника, кто-то может заразиться. Ну не мне тебя учить». «Хорошо, Юрий Сергеевич», — сказала Эля. Она хотела еще что-то сказать, но Василий Карпович соседней квартиры не дал. «Да что случилось, я спрашиваю?» — почти закричал он. «Ты можешь человеческим языком объяснить?» Перешагивая через две ступеньки, Шубин сбежал с лестницы. Хлопнула бурая дверь подъезда. Холодный ветер ударил в лицо. Он нес колючие снежинки. Шубин надвинул капюшон Аляски. На улице рассвело. Он перешел улицу и оглянулся. Эля стояла у окна. Она смотрела вслед. Тут же рядом с ней возникло лицо Василия Карповича. Значит, он уже проник к ним в квартиру. Шубин прошел за соседний дом. Остановился у его угла, не оборачиваясь больше. Он понимал, что через несколько шагов уйдет из той обыденности мира, в котором еще ничего не произошло, который только сейчас начинает открывать, и то не во всей полноте, масштабы бедствия, как будто от гостиницы, где они провели ночь, до этих домов много километров, и звуку несчастья еще предстоит их одолеть. Конечно же, Шубин мог остаться у Эли поспать еще несколько часов. Нет, он бы уже не заснул. Он-то знал, что жизнь этого и соседних домов — только видимость, а то настоящее, к чему он принадлежит, начнется за углом. И вдруг неожиданная мысль заставила его оглянуться. Он посмотрел на Элин дом. Нет, не на четвертый этаж, а на первый. В трех нет, в четырех окнах первого этажа открыты форточки. Значит, почти наверняка там лежат мертвые люди. Лежат мирно, будто спят. Но скоро эти двери взломают. Где водораздел? Два этажа гробы. Три верхних обыкновенные квартиры, где люди просыпаются, удивляются, почему нет воды и света. Водораздел на втором этаже. Больше он не мог стоять, он должен был оказаться там, где много людей, где что-то делается, где он может пригодиться. Шубин вышел в следующий двор. Навстречу ему рванулся крик. У скамейки, на которой сидели, обнявшись влюбленные, стояла, подняв руки женщины, и неразборчиво кричала. Можно было лишь разобрать. «Мой, девочка, девочка, Лидушка!» Хлопнула дверь, из дома выбежал другой человек, побежал к скамейке. Шубин быстро пошел стороной главной улицы к вокзалу. Дворами Шубин вышел на главную улицу, что вела к вокзалу, как раз к арке, через которую он убегал от милиционера. Сыпал снег, неровно, зарядами, зло. У кафе, где он сидел с общественниками, лежали тела. Возле них стояли два человека. Непонятно зачем, просто смотрели. По улице вдоль домов шел парнишка лет 15. Он нес туго набитый пластиковый пакет. Перехватив взгляд Шубина, он побежал. Одна ручка пакета оторвалась, и оттуда начали вываливаться меховые шапки. Парень остановился и принялся собирать их, не спуская взгляда Шубина. «Зря ты», — сказал Шубин, — «они зараженные». Прижимая пакеты к животу, парень побежал в арку. Из-за Шубин увидел собственную кепку. Она лежала у края тротуара, совсем засыпанная снегом. Ждала его. Шубин подошел к ней, поднял. Снег примерз к ней, кепка была жесткой и чужой. И тут же Шубин уловил взгляд женщины, закутанной в серый платок. В ее взгляде было осуждение. «Люди страдали, вы пользуетесь», — сказала вдруг женщина. «Это моя собственная кепка», — сказал Шубин. «Я ее вчера потерял». И понял, как это глупо звучит. «Понимаю, понимаю», — сказал женщина. «А вы проходите», — озлился Шубин. Женщина пошла у самой стены. По улице ехал бронетранспортер. В нем стояли два солдата. Они смотрели по сторонам, видимо, изучая обстановку. Шубин поглядел им вслед. Повернул туда же, куда ехала машина, к вокзалу. Он миновал кинотеатр «Космос» и автобусную остановку. Автобус все стоял передним колесом на тротуаре, но столкнувшиеся машины были убраны с дороги, и трупы тоже исчезли. «Быстро работает», — подумал Шубин, — «молодцы». Кто молодцы и почему, он не задумывался. Ему приятно было, что кто-то думает, принимает меры. На остановке стоял старичок в военной шинели и заячьей шапке. «Молодой человек», — окликнул он Шубина, — «почему нет автобуса? Я жду уже 20 минут». «Автобуса уже не будет», — сказал Шубин и пошел дальше. «Почему? Вы мне можете объяснить, почему?» — старичок стучал палкой. Шубин увидел, куда убрали трупы. Их, оказывается, еще не успели вывести. В просвете между большими домами они громоздились грудой, частично прикрытой бульдозером, которым, видно, их туда и отодвинули. Бульдозер был пуст, но возле него стоял милиционер и курил. Он увидел, что Шубин остановился, и сказал устало: «Идите, гражданин, смотреть не положено». «Ладно уж», — сказал Шубин. По улице медленно ехал грузовик. Задний борт его был откинут. Там тоже были тела. Простоволосая, растрепанная женщина в распахнутой шубе бежала посреди улицы навстречу грузовику и кричала, открыв рот, на одной ноте. Грузовик затормозил, гуднул, но она его не видела. Водитель подождал, пока она пробежит мимо, и снова дал газ. Окна продовольственного магазина, мимо которого проходил Шубин, были разбиты. Большие куски стекла валялись на тротуаре. Внутри шевелились какие-то темные фигуры. Должна была показаться гостиница, но ее не было. И Шубин, пройдя последний большой дом перед вокзальной площадью, понял, что случилось. Гостиница стала вдвое ниже, провалившись. Крыша увлекла за собой два верхних этажа. Казалось, что в гостиницу попала бомба. Развалины еще дымились. Снег вокруг был черным. Шубин вышел на площадь. Как ни странно, подъезд гостиницы не был тронут огнем. Даже сохранились стеклянные двери и стеклянные вывески с названием гостиницы по сторонам. Но сквозь дверь было видно черное сплетение упавших балок. Вокзальная площадь была странно оживлена. По какой-то организационной причине именно в вокзале находился штаб, который руководил спасательными работами. На площади стояло несколько бронетранспортеров. Дальше между пустыми автобусами тянулись скрытые военные грузовики. У монумента труженикам стоял танк. Его зачехленная пушка была высоко задрана. У входа в вокзал Шубин увидел несколько легковых машин, в том числе две или три черные «Волги». «Правильно», — понял Шубин, направляясь через площадь к вокзалу. «Вокзал — это связь с другими городами. Здесь должны быть паровозы, так что можно обойтись без электричества, пока не запустят станцию». Трупы с площади уже убрали, и Шубин не стал искать глазами куда. Он пошел мимо танка. Люк его был открыт. В нем сидел солдат в шлеме и курил. Рядом стоял автобус, двери его были открыты. На полу головой к открытой двери лежал человек. «Юрий Сергеевич!» — услышал Шубин. «Юрий Сергеевич, это вы?» К нему бежал Борис. Если он был неопрятен, даже страшноват в обычной жизни, то сейчас казался неким подземным чудовищем. Черные длинные волосы сбились неопрятным стогом. Пальто было без одного рукава, из которого торчала ковбойка. Под глазом большой синяк. Борис схватил Шубина за руку и принялся трясти. Солдат из танка смотрел на них сверху, потом сплюнул окурок и спрятался в башне. «Я думал, что вас нет, что вы погибли. Я ведь специально пришел сюда, к гостинице. Я уже час здесь, у меня теплилась надежда, никто ничего не знает. Мне только говорили, что ночью, когда гостиница сгорела, оттуда с крыши люди вниз кидались. Вот у меня и оставалась надежда». «Успокойтесь», — сказал Шубин. Он был рад видеть этого психа. «Что с остальными случилось?» «Что случилось?» «Про Наташу я не знаю», — сказал Борис. «Наташу отпустили. Они, конечно же, вас искали. Потом я был на допросе, и только это неинтересно. Они искали компромат, но в самом деле письмо Бруни. Они думали, что письмо Бруни у вас». «Кто они? Какие письма?» Шубин оглянулся, куда бы отойти с ледяной площади. «Пошли в вокзал, может, там хоть не дует». «Не сходите с ума, кто вас туда пустит? Там же штаб, там все оцеплено, кто вас пустит?» Шубин посмотрел в ту сторону. Он просто не обратил раньше внимания на солдат, каждый из которых был как бы сам по себе. Но все вместе они образовали редкую цепочку, перегораживающую площадь примерно там, где стояли машины. Вот одна из них вдруг развернулась и, поднимая пыль, понеслась с площади. На заднем сиденье был виден профиль Силантьева. Значит, он остался жив. Шубин повел Бориса в сторону, киоскам, что тянулись вдоль площади к стоянке автобусов. «Зачем нам туда?» – спросил Борис. «У нас там мало времени». Шубин подошел к автобусу, дверь в которой была открыта. Он поднялся внутрь и сказал Борису: «Идите, здесь не дует». В проходе лежал человек лицом вниз. Значит, сюда не догадались заглянуть те, кто убирал трупы. Борис скользнул взглядом по мертвецу. «Вы начали говорить о ваших друзьях», — сказал Шубин. «Да? Я не знаю, что с Наташей. Вы говорили это, что еще остальные? Бруни и Сырин погибли, я видел. Меня наверх повели, меня там допрашивали. Они меня били, потому что я неприятен. Я вызываю раздражение, это я знаю. Даже вас. Нет, вы не правы. Впрочем, вы тоже сейчас не красавец», — сказал Борис. «Они погибли в милиции. Дежурный повел меня наверх, они меня допрашивали, а потом внизу был какой-то шум. Дежурный заподозрил неладное. Это было в 11:42. Вы знаете? Догадываюсь». В автобусе было холодно, накопившимся за ночь тесным холодом. На площади проехала скорая помощь, остановилась у вокзала. Кое-где из соседних улиц возникали люди, тянулись к вокзалу, и Шубин увидел, как их останавливали солдаты и поворачивали назад. Он долго не приходил, было тихо. Я посмотрел в окно, увидел туман. «Вы видели туман?» «К несчастью, видел. А я видел, как он догонял людей, и они падали. Но я был в лучшем положении, чем дежурный. Он не знал, чего ждать, а я ждал этого уже больше месяца. Бруни все это предсказал. Он 3 письма послал об этом. Они лежат у него в делах». «У кого?» «У Гронского, у Силантьева, в госконтроле. Ну и, конечно, в эпидемстанции. Он даже механику предсказал, механику диффузии. Именно так он вам рассказывал. Но вы сами понимаете, кое-что было слишком специально. Например, его расчеты о сочетании рельефа, розы ветров и этих компонентов. Помните, мы вчера просили вас взять в Москву письмо? Представляете, там уже все это написано. И смертельные случаи тоже. Только не знал, что это будет в таких масштабах. Они пустили вторую очередь. Очень спешили и перешли критическую массу. Я ждал, открыл дверь, никого в коридоре нет. Ночь. Внизу тихо. А я уже знал. Борис перевел дух. Ему было жарко. Я вниз не побежал. Я только увидел, что капитан лежит внизу у лестницы. Еще один милиционер. Оба лежат. А Бруни и Пашка Сырин. Они же были в КПЗ на первом этаже и не могли выйти. Я сразу понял, что они не могли выйти. Что я остался один. Я всю ночь там просидел. И мне нужно найти вас. А если нет, вырваться и добраться до Москвы. Но лучше, чтобы вы объективный человек, и у вас нет детей. А дети здесь при чем? Шубину показало, что Борис бредит. А я не сказал, что? У меня жена, трое детей, я дома был. И что? Понимаете, простите, но моя жена погибла. Дети были у бабушки, мы в одном подъезде живем. Она, наверное, беспокоилась, куда я делся. И она спустилась вниз. Она меня иногда встречала. Очень беспокоилась, куда я опять пропал. Она так и лежала у нашего подъезда. Она пальто на халат накинула и спустилась. Вы простите, пожалуйста. Я ее отнес наверх, но не домой, потому что дети еще спали. Потом я разбудил Ниночку, она старшая, и сказал, что скоро приду. А в школу сегодня не надо. Вам не интересно? «При чем тут интересно или неинтересно?» — крикнул Шубин. «Мне непонятно, что вы здесь делаете. Идите домой». «Я сейчас пойду, вы не волнуйтесь. Неужели вы думаете, что я скрою это в Москве? Что это вообще можно скрыть?» «У нас все можно скрыть», — сказал Борис. «И лагеря, и выселение народов. Все. Но это было раньше, теперь все изменилось». «Изменилось, да. Поэтому мы еще разговариваем, я еще надеюсь». Но механика сокрытия осталась. Надо только отрапортовать, что случилась авария и есть человеческие жертвы. И все, дальше молчок, и нет Аральского моря. Но тихо. И в другом городе, в Свердловске, в Кургане, накапливаются в отстойниках эти жидкости, идут реакции, чтобы взорваться, чтобы кинуться на людей. Бруни все это написал. «Но, может, они поняли», — неубедительно сказал Шубин. «Поняли?» — Борис громко, деланно засмеялся, как в плохом театре. «Ха-ха-ха, Горбатова могила исправить. Вы думаете, чем они занимаются?» «Как и любой штаб во время бедствия», — сказал Шубин. «Есть какие-то правила, не подвластны даже тем, кто этим занимается. Там, конечно, суматоха, не разбериха, но они стараются что-то сделать. Они стараются сделать так, чтобы не сесть в тюрьму. Вот что они стараются сделать». «Как вы видите, здесь в основном армия. Армия, потому что ее вызывает делать черную работу. Солдатики убирают трупы, а потом будут травиться, очищая озеро. Им прикажут, они сделают. А генералы будут обедать вместе с Силантьевым, Гронским и обсуждать, как сделать, чтобы империалистическая пропаганда не подняла шума, чтобы народ не испугался, чтобы великие свершения не скрыли за темным мраком отдельных недостатков». «Даже если вы правы, Борис, — сказал Шубин, — то сейчас они уже бессильны». «Почему же?» — Борис сунул пятерню в спутанную шевелюру. Пальцы запутались, он со стервенением дернул руку, чтобы освободить. «Слишком велики жертвы, этого не скроешь». «А что вы знаете о том, что уже скрыли? Вы даже о Чернобыле узнали не сразу и не все, хоть он так близок к Киеву. А ведь купленные профессора и академики пели по телевизору, что опасности нет». И жертв почти нет. У нас 2 года назад на сортировочной цистерны рвануло. Домов 200 разрушено, народу перебило. А что вы об этом слышали? МПС отрапортовало и в Москве согласились. Неужели вы не понимаете, что никому не нужны несчастья? От них портится настроение. Тогда мы с вами ничего не сможем поделать. И пускай моя жена погибла, да и Бруни тоже, и еще люди... «Может, вы провели ночь у бабы и ничего не заметили? Вам хочется поскорее в Швейцарию? В следующий раз они рванут так, что от Швейцарии ничего не останется. Достанут вас, достанут. Честное слово даю». Борис поднял руку и вопил. Он вопил, как какой-то древний еврейский пророк в пустыне. Он готов был пойти на костре, и отблески его, порожденные усталым воображением Шубина, поблескивали за спиной. «Я не провел ночь у бабы», — сказал Шубин, — «я был в гостинице». Он вяло показал на дымящиеся руины. «Тем более», — сказал Борис, — «ни черта вы не видели». Шубин понял, что спорить с ним бесполезно, нельзя с ним спорить. Он имел монополию на высшее страдание, а, впрочем, и право. «Хорошо», — сказал Шубин, — «мне очень грустно, что у вас такое несчастье». «Дело не в моих несчастьях, дело в будущих несчастьях», — закричал Борис, как учитель, отчаявшийся вдолбить тупым ученикам элементарную теорему. «Что я могу сделать?» «То, о чем мы просили вас вчера». И вы должны это сделать ради памяти о Бруне, обо всех. Вы возьмете все документы и все, что писал Бруни, копии наших писем, выкладки, прогнозы и то, что написал я сегодня на рассвете. Я писал возле тела моей жены, вы понимаете? И вы отдадите все прямо в ЦК, прямо к генсеку, как можно выше, пускай это будет набат. «Понимаю», — сказал Шубин, — голова просто разламывалась от этого надрывного крика. Жутко неприятный этот Борис, физически неприятный, но у него правда, если бывает много прав, то у него более важная правда. «Возьмете?» «Возьму». «Тогда вам нужно как можно скорее отсюда вырваться, пока не отцепили город, а может быть, они его уже отцепили». «Как выбраться?» «Я скажу». «Почему не сейчас?» «Но мне нужно принять меру, у меня нет с собой писем, не могу же я носить их с собой по городу. Где меня каждая собака знает, они за мной будут охотиться, если уже не охотятся, они подозревают». Шубин хотел сказать, что сейчас никому нет дела до Бориса, но понимал, что этим вызовет лишь очередную вспышку крика. «Что вы предлагаете?» «Через 40 минут я снова буду здесь, в этом автобусе. Добро? А вы где-нибудь укройтесь, не надо, чтобы вас видели». «Где ваш чемодан?» «Сгорел». «Ах да, конечно, ну ничего, вы еще новый купите в Швейцарии». «Сдалась вам эта Швейцария?» «Ладно уж, мне ее не видеть, как своих ушей. Я пошел. А вы не суетесь». «Не сидеть же мне здесь все время. Лучше сидеть. Я должен как можно больше собственными глазами. Нет ничего глупее, чем отсиживаться. Я могу там пригодиться». «Вы им?» — вставил Борис сарказмом. «Чтобы вас прихлопнули?» Борис подошел к двери автобуса и с минуту оглядывался, как в детективном фильме, нет ли за ним слежки. Если бы кто-то посмотрел в ту сторону, наверное, бы уверился, что видит злоумышленника. Шубин не стал ждать, пока Борис, пригибаясь, изображая себя злоумышленника, убежал с площади. Он спрыгнул из промерзлого автобуса на снег, и ему показалось, что снаружи чуть теплее, чем в машине. Он сунул руки в карманы Аляски, надеясь отыскать там сигареты, но нащупал только банку с растворимым кофе. «Чего же Эля не вынула?» — подумал он. «Лучше бы вынула и положила сигареты». От того, что сигарет не было, страшно хотелось курить. Шубин подошел к танку и только собрался постучать по броне, спросить, нет ли закурить у танкистов, как увидел табачный киоск. Киоск был открыт. Шубин, ничуть не удивившись, пошел через площадь. В киоске кто-то был. Шубин спросил: «Пачку сигарет не дадите?» После некоторой паузы изнутри послышался тонкий голос: «А вам каких?» «Прима есть? Сейчас». На полочку перед окошком легла черно-красная пачка. Ее держала тонкая детская рука. Шубин сказал «спасибо» и положил рубль. Рука сгребла рубль и исчезла. «А спички есть?» — спросил Шубин. «Спичек нету». Окошечко со стуком закрылось. Шубин отошел на три шага, разломал пачку, вытащил сигарету. Боковая дверь в киоск открылась, и оттуда высунулась голова мальчишки в вязаной шапочке. Мальчишка вытащил мешок, явно набитый пачками сигарет, и ловко закинул его за киоск, прочь с глаз. Увидев, что Шубин наблюдает за ним, он ничуть не испугался, а разжал кулак, в котором был коробок спичек, и кинул его Шубину. Тот успел подставить руку и схватить коробок. Следом за мальчишкой из киоска выбралась девочка с таким же мешком. Оба спрятали за киоск. Шубин пошел к вокзалу. Солдат с автоматом, который стоял возле черных волк и военных газика, число которых за время разговора с Борисом увеличивая, шагнул навстречу Шубину. «Нельзя», — сказал он. «Мне можно», — сказал Шубин. Он достал из кармана пиджака редакционное удостоверение. Солдат взял удостоверение, раскрыл, начал читать, шевеля губами. Потом посмотрел на Шубина, сравнивая его с фотографией, и Шубин понял, что сходство солдат отыскать не может. Он закрыл удостоверение и крикнул: «Величкин! Товарищ старшина!» Старшина в теплой куртке, разрисованной камуфляжными узорами, подошел не спеша. Он был без автомата, но кобура повязана поверх куртки. «Тебе же приказано не пускать», — сказал он. Солдат протянул старшине удостоверение Шубина, а сам посмотрел с тоской на дымящуюся сигарету. Шубин вытащил пачку, протянул солдату. Тот взял сигарету, но закуривать не стал. Он смотрел на старшину. «И что вам там нужно?» — спросил старшина. «Мне надо пройти в штаб», — сказал Шубин. «Я журналист из Москвы, корреспондент. Я в командировке». «В командировке?» — спросил старшина, и взгляд его проехал по Шубину. От вязаной шапки, заросшего щетиной, порезанного лица, до рваной аляски и замаранных брюк. Что-то не похоже. «Паспорт есть?» «Есть здесь кто-нибудь постарше чином?» — спросил Шубин терпеливо, отдавая старшине паспорт. Солдат держал сигарету так, будто готов был вернуть ее Шубину, как только того разоблачат. «Приказано посторонних не пускать», — сказал старшина авария. «Послушай, старшина», — сказал Шубин. «Я всю ночь был на этой аварии, пока ты в казарме спал, и мне некогда было себя в порядок приводить. Я там был», — Шубин показал на гостиницу. Солдат и старшина послушно посмотрели на гостиницу. «Погодите», — сказал старшина и, взяв удостоверение, пошел к вокзалу. «Самое время бюрократию разводить», — сказал Шубин и зажег спичку. Солдат закурил. Солдат был в Средней Азии, он был напуган, ему было холодно. Низко над площадью прошел вертолет. Загромыхал за вокзалом состав. «Как оттуда ушел?» — спросил солдат, показывая на гостиницу. «По пожарной лестнице с крыши», — сказал Шубин. «Понимаю», — сказал солдат. «И вещи сгорели. Вещи сгорели». Подъехал Рафик, из него вылезали люди. Некоторые сонные, одетые кое-как напуганные. Из вокзала выбежал шестерка плотников. Издали замахал рукой и крикнул людям, что стояли у Рафика. «Сюда, товарищи, в зал ожидания, там вас ждут. Пропустите их». Он убежал так быстро, что Шубин не успел его окликнуть. Но среди стоявших у Рафика Шубин увидел Николаечка. Тот плелся за остальными к вокзалу. «Федор Семенович!» — крикнул Шубин. «Федор Семенович!» Николаечек остановился, другие стали оборачиваться. Шубин подошел к нему. «Шубин!» — узнал его Николаечек. «В таком виде что с вами произошло?» «То, что и со всеми». «Какой ужас!» — сказал Николаечек. «Вы просто не представляете, какой ужас!» «Представляю!» — сказал Шубин. «Ну да, конечно, но никто не мог представить. Меня разбудили час назад, вызвали сюда, в штаб. Есть человеческие жертвы», — последний Николаечек произнес тихо, будто делясь доверенным человеком государственной тайны. «Даже у вас в доме», — сказал Шубин. «Что?» «Те, кто жили на нижних этажах». «Надеюсь, что вы ошибаетесь, Юрий Сергеевич», — сказал Николаечек, сразу насторожившись. «Николаечек!» — позвал кто-то из ушедших вперед. «Сейчас! А вы почему здесь, Юрий Сергеевич? Хотите уехать? Меня не пропускают». «Товарищ солдат!» — сказал Николаечек. «Надо пропустить товарища Шубина. Он корреспондент из Москвы». «А мне как прикажут», — сказал солдат. «Пойдемте со мной». Николаечек потянул Шубина за рукав, но увидел, что рукав рваный, обгорел, и отпустил его. Солдат неуверенно сделал шаг, желая перекрыть путь Шубину. Но Николаечек был настойчив, солдат сдался. Николайчик шел рядом. «Ужасное бедствие», — говорил он, будто втолковал Шубину урок. «Роковое стечение обстоятельств». «Какое к черту роковое?» — возразил Шубин. «К этому все шло». «Нельзя так категорично», — сказал Николайчик. «Если бы были предпосылки, неужели вы думаете, что товарищ Силантьев не принял бы мер?» «Вот не принял». Николайчик насторожился и замолчал. У него было чутье у этого Николайчика. Они вошли в здание вокзала. Длинные скамьи для ожидающих, недавно переполненные народом, были пусты. Только кое-где в проходах стояли чемоданы и сумки. Никто там не бродил, не фланировал, не убивал время. Все спешили, бежали, исполняли. Военных здесь было немного. Встречали железнодорожники и милиционеры. Основное направление движения соединяло второй этаж и платформу. Муравьиной дорожкой сбегали по широкой лестнице люди, и смысл этого движения Шубину был непонятен. «Где здесь туалет?» — спросил Николайчик Шубина. Шубин ответил не сразу. Он думал о том, сколько людей погибло здесь, ведь залы были переполнены. «Туалет? Вон, видите, стрелка вниз? Камеры хранения туалеты. Только учтите, воды нет». «Но мне же надо», — капризно ответил Николайчик. «Подождите меня здесь». Он поспешил к лестнице в подвал. Пробежал возле приколотого к стене бумажного листа с надписью «Вход воспрещен». Рядом с Шубиным остановились двое мужчин в белых халатах. «А может, еще повезло», — сказал один. «Почти нет пострадавших. Действовало сразу». «Почти. Ты не был в первой больнице?» «Нет, меня из дома взяли». «Там обожженные и раненые. В коридорах лежат вестибюли, а людей нету. Совершенно нету. Я даже не представляю, сколько наших погибло». Неожиданно загорелся свет. Шубин настолько привык к полутьме, что зажмурился. «Станцию запустили», — сказал медик. «У тебя дома как?» «Обошлось». «О!» — раздался крик. Шубин обернулся. Николайчик выскочил из подвала и бежал к нему, поддерживая расстегнутые брюки. «Там?» — сказал он. «Там?» «Все ясно», — сказал Шубин. «Можете не объяснять. Там ужасно, вы не представляете. Там люди». «А вы думаете, куда должны были снести трупы отсюда?» — спросил Шубин. «И надо сказать, что они это быстро сделали». «Солдаты», — сказал медик, — «они сейчас на путях работают. Там платформы подали. А что же будет? Что с ними будет? Вы не представляете». «Захоронение», — сказал медик, закуривая. «Коллективное захоронение. Как можно скорее. Указания уже есть». «Почему?» — не понял Николаич. «Как же так?» «А потому, Федор Семенович», — ответил Шубин, — «чтобы не портить вам настроение». «Тонкое наблюдение», — сказал медик. «Ну, в общем, они правы. Я бы то же самое приказал. Мы не знаем, как будет действовать газ на окружающих. Тела могут стать источником опасности, не говоря об эпидемиологии». «Солдатам только сейчас противогазы привезли», — сказал второй медик. «Там у них на складе, оказывается, всех выбило». «Но вы не понимаете», — сказал Николайчик медику. «Там они лежат горой до самого потолка». «Представляю, я был в аэропорту», — сказал медик. «Придется привыкать». «Туда тоже добралось?» — спросил Шубин. «Я думал, что аэропорт выше». «Как я понимаю, туда понесло эту дрянь, когда поднялся ветер». «А что вы здесь делаете?» — спросил Шубин. «Черт его знает. Дежурим. Нужна машина при штабе. Вот и дежурим. Считаю, что нам повезло». Медики пошли на второй этаж, а Николайчик все не мог успокоиться. «Я туда спустился, понимаете, Юрий Сергеевич? Там почти совсем темно. И запах, такой неприятный запах. Я чувствую, что не пройти, впереди преграда. Я стал руками искать проход, я не понял, что за преграда. Может, вещи. Совсем темно было. И вдруг загорелся свет. Я стою, а вокруг лежат мертвые люди до самого потолка. Вы понимаете? И такой страшный запах». Николайчик сверху перегнулся через перила незнакомому мужчине Шубину. «Срочно на ковер!» «Простите», — сказал Николайчик. «Вы идете?» «Иду», — сказал Шубин, но задержался, потому что вспомнил, что его удостоверение у старшины. «Надо забрать». Он пошел к выходу. Шубин выглянул наружу, старшины не было видно. Здесь должна быть какая-нибудь комендатура. Шубин поднялся на второй этаж вокзала. Зал ожидания был прибран, пуст, скрепленные по 6 жесткие вокзальные кресла отодвинуты к стенам. Но не сам зал был центром деятельности, а комната матери и ребенка, дверь в которую была распахнута, и вторая комната, над которой сияла неоновая, не к месту яркая вывеска «Видеосалон». Вокруг неоновых букв загорались поочередно лампочки, совсем как на новогодней елке. Пока Шубин стоял в нерешительности, не зная, к какой двери направиться, из видеосалона выбежала 6 плотников. За ним спешил низенький потный железнодорожник. «Ну как же я пропущу? Там же людям сходить надо», — говорил он. «Пропустить без остановки и все пропускать, неужели вам непонятно? Ведь чрезвычайное положение». «Вы бы мне бумагу дали», — сказал низенький. «Будет бумага, будет. Вы же видите, что я занят». Шестерка побежала от железнодорожника, который со вздохом развел короткими руками и пошел обратно в видеосалон. И тут Плотников увидел Шубина. Он пробежал мимо, не сразу узнав его, но затормозил где-то сбоку и сделал 2 задом наперед. «Шубин?» — спросил он. «Он сам», — сказал Шубин, — «и живой». «Вижу», — сказал Шестерка, — очень рад, что у вас все в порядке. Что вы здесь делаете?» «Хочу встретиться с руководством штаба», — сказал Шубин. «Надеюсь, что могу пригодиться». «Зачем?» — сказал Шестерка. И вместо того, чтобы продолжить свой путь дальше, развернулся, кинулся к двери в комнату матери и ребенка. Шубин пошел за ним. Пришлось посторониться. Несколько солдат притащили тяжелый ящик и принялись втискивать его в двери комнаты матери и ребенка, застряв там и перекрыв движение людей. Вокруг кипели голоса, ругательства и советы, отчего ящик еще больше заклинивало в дверях. Через голову солдат видны были люди, что стояли в зале. Их было много. Шубин увидел Гронского, которому подбежал Плотников, что-то говорил ему, отчего тот повернул голову к двери, и они с Шубиным встретились взглядами. Гронский тут же отвел глаза и стал что-то говорить незнакомому чиновнику. Шубин протиснулся к Гронскому. Гронский выглядел усталым, глаза красные, под ними темные мешки, благородные брыли свисали до плеч. Он протянул Шубину руку. Рука была холодной, влажной. «Вижу, что вы уже пришли в себя», — сказал Гронский. Потом добавил, обращаясь к статному усатому чиновнику в финском пальто и шляпе, что стоял рядом. «Познакомьтесь, товарищ Шубин, журналист из Москвы, а это Николаев, директор биокомбината, заместитель начальника чрезвычайного штаба». Рука Николаева была другой, твердой и широкой. «Журналист?» — недоверчиво спросил Николаев. Он был недоволен. Шубин словно услышал невысказанные слова. «Когда успел? Кто допустил?» Гронский уловил недовольство. Он добавил, будто оправдываясь. «Товарищ Шубин у нас здесь с лекциями по международному положению. Вот и попал в переделку. Мы с ним в гостинице куковали». «А, международник?» — сказал Николаев облегченно. И тут же закричал на солдат, которые распаковывали ящик, где таился какой-то прибор с экраном и множеством кнопок. «Правее ставьте, правее, чтобы окно не загораживать». Он потерял интерес к Шубину. «Обзаводимся хозяйством, армия помогает», — сказал Гронский. «Ну как, вы отдохнули?» «А вы энергично взяли за дело». «К сожалению», — сказал Гронский, — «никто не будет нас хвалить за оперативную работу по спасению жизни и имущества граждан. У нас как бывает? Голову сносят за прошлые грехи. Сегодняшние подвиги не в счет». Гронский грустно улыбался. Он был искренен. Шубин позавидовал. У него была возможность побриться. «Как здоровье вашей жены?» — спросил Шубин. «Спасибо, разумеется, ей придется отдохнуть. Нервный шок. Вы знаете, какая трагедия произошла с вертолетом?» «Я видел. Мы буквально чудом остались живы. Я хотел бы чем-нибудь быть полезен». «Ну чем, чем?» — вдруг вспылил Гронский. «Вроде бы оснований для вспышки Шубин ему не давал. Вы пойдете в бригаду по уборке трупов или в пожарники? У нас пожарников не хватает. Или в госпиталь кровь сдадите?» «Не волнуйтесь», — сказал Шубин. «Я понимаю, как вам трудно». «А будет еще труднее, с каждым часом, вам не понять». «Я вас понимаю», — сказал Шубин, который более не испытывал неприязни к этому замученному человеку. Неприязнь осталась во вчерашней ночи. «Какой он к чертовой матери убийцы? Чинуша перепуганный, и о жене беспокоится, и надеется, что, может быть, каким-то чудом все обойдется, и понимая, что ничего уже не обойдется, по крайней мере для него». «Какого черта вы сюда именно вчера приехали?» — сказал Гронский с горечью. «Приедете в Москву, начнете ахать. Что я видел, что я видел?» «Ахать не буду», — сказал Шубин. «Но если вы в самом деле думаете, что мне здесь делать нечего, тогда помогите мне улететь в Москву. Я думаю, что смогу вам там чем-то помочь. Вам же нужно многое для города». «Нам нужно все», — почти кричал Гронский. «У нас нет врачей, нет шоферов, ни черта нет. Мы же не можем на одних солдатах спасать положение». «Но не надо так нервничать», — послышался начальственный голос. Зал в сопровождении небольшой свиты военных и гражданских чинов вошел Силантьев. «От вас я не ожидал услышать капитуляцких...» высказываний. Силантьев не заметил Шубина, не обратил на него внимания. А может, и не узнал. В отличие от Гронского, он видел корреспондента лишь в своем кабинете в респектабельном обличии. «Это не капитулянские высказывания», — сказал Гронский, — «а оценка ситуации». «Ситуация критическая, но не трагическая», — сказал Силантьев. Он обратился к стоявшему рядом генерал-майору, высокому брюнету с черными глазами и синими от щетины щеками. «Правда?» «Не могу я больше дать солдат», — ответил генерал, видно, продолжая разговор, который они раньше вели. «Ты мне больше не давай», — сказал Силантьев, — «ты мне оставь, сколько есть». «Люди, которые час на морозе таскают трупы», — сказал генерал, — «им надо отдохнуть, мы их даже не покормили». «Что, у тебя детский сад, что ли?» — обиделся Силантьев. «А если бы война?» «Сейчас не война», — сказал генерал. Он говорил с легким восточным акцентом. «Сейчас катавасия». «Еще один капитулянт», — сказал Силантьев и развел руками, будто призывая всех в свидетель тому, как ему трудно с такими людьми. «Вы, Василий Григорьевич, не представляете, видимо, масштабы», — сказал генерал. «Никто не представляет, но мы уточним. И твоим орлам выделим из неприкосновенных запасов. Не обидим». «У меня солдаты», — сказал генерал. «Специалисты, а не могильщики». «Ссориться будем?» — спросил Силантьев мягко, укладывая ладонь на зеленый защитный погон генеральской куртки. «Не надо со мной ссориться, всем трудно, а мне труднее всех. Это мой город, это мой народ». Шубин нечаянно встретил взгляд генерала. Во взгляде была тоска или отчаяние, то же самое, что во взгляде Гронского и других людей-медиков, Николайчика, даже солдатика на площади. Не было тоски во взгляде Силантьева. Взгляд был ясен. Подбежала женщина в белых сапогах и распахнутой дубленке. Длинный шарф размотался, доставал до колен. «Василий Григорьевич, есть телефонограмма», — сказала она. Силантьев развернул листок, пробежал глазами. «Так», — сказал он, — «будем готовиться». «Что?» — спросил Гронский. «Кто едет?» «Область», — сказал Силантьев. «Через 40 минут самолет будет здесь». «У нас ничего не готово», — сказал Гронский. «Где принимать будем?» — спросил Силантьев у женщины в дубленке. «В горкоме нельзя», — сказала она, — «там не готово». «Знаю. С аэродрома везем сюда. Тебе, мелконян, главная скрипка. Это относилось к генералу. Чтобы БТР спереди, танк сзади. Психологическая атака по высшему разряду. Я буду встречать. Силина ко мне в машину. Ты, Гронский, тоже поедешь со мной. У тебя нервы расшатались. Николаев поедет во второй с Немченко. Слышал? Слышал, сказал Николаев. Главная наша задача, чтобы они не очень глядели по сторонам. И если на пути следования будет хоть одно неживое тело, Силантьев сжал руку в кулак. Убью. Неизвестно, к кому это относилось, но ответил генерал. По Пушкинской и Советской мы все очистили, сказал он, но на шоссе гарантии нет. Да там и не было никого, сказал Николаев. Главное, чтобы автостанцию проехать. Мелконян, пошли человека надежного, чтобы весь маршрут проверил. Немедленно, весь. Если что, в кювет, в кусты. Ты понял? Я пошлю, сказал Мелконян, не глядя на Силантьева. Хорошо, кто готовил цифры, спросил Силантьев. У меня есть, сказала женщина в дубленке. Она протянула Силантьеву смятый листок. Здесь оценочное число жертв, зажигание и так далее. Силантьев смотрел на листок. Все ждали. «До 100 человек жертв?» – спросил он женщину. «Да ты с ума сошла, они же перепугаются, это в Москву надо сразу рапортовать». «Мы писали приблизительно», – сказала женщина. «Они тоже не лыком шиты. Если доложу, что 100 смертельных случаев, они полезут смотреть. Сделаем так». «Жертвы есть, подсчитываются?» «Ладно, сделаю. Иванов». Иванов, расплывшийся человек в потертом костюме, с золотым перстнем на безымянном пальце, отделился от стены. «Рви в резиденцию, чтобы обед был готов через 2 часа. Возьмешь Рафик и 3 милиционеров. Проверь, чтобы вокруг было спокойно. А вы работаете, товарищи», — обратился он к солдатам. «Чтобы через час, когда мы вернемся, все сверкало и работало. Пусть товарищи из области видят, как у нас все поставлено». «А если они меня спросят, сколько жертв?» – спросила женщина. «Санитарный врач доложит». «Доложишь?» Шубин видел его раньше, тот был в кабинете Силантьева, когда он случайно подслушал их разговор. «Я предпочту воздержаться от оценки», – сказал врач. «Надеюсь, все запомнили эти мудрые слова?» По толпе, окружавшей Силантьева, прошел согласный гул. «А ты, Шубин?» Шубин так и не понял, когда Силантьев разглядел и узнал его. Но разглядел раньше, не сейчас, потому что, произнеся последние слова, он смотрел уже на дверь. Шубину надо было молчать, не только из-за опасения за себя, из-за интересов дела. От того, скажет или он сейчас что-нибудь или нет, ничего в поведении Силантьева не изменится. А Шубин сможет тихо выбраться из города. Хотя, может быть, он недооценивал Силантьева, и тот уже решил не выпускать его из города. Шубин сказал: «Все первые этажи мертвы». «Что? Я не понял. Сейчас люди начнут открывать первые этажи, а там все мертвые». «Шубин, не пугай людей», — сказал смирно Силантьев. Он взял Шубина под руку и повлек к двери. «Ты же знаешь, а я знаю, эта дрянь через стекла не проникает. А ночь морозная, форточки были закрыты. Да и среди наших товарищей есть немало таких, кто живет на первых этажах. Есть такие товарищи?» В зале была полная тишина, будто боялись пропустить каждое слово, сказанное Силантьевым. Никто не ответил. Силантьев резко повернулся к толпе, которая медленно текла за ним. «Надеюсь, среди вас есть люди, проживающие на нижних этажах?» И снова никто не признался. Санитарный врач сказал: «Мы не проверяли еще, Василий Григорьевич. У нас были первоочередные дела». «Мне кажется, — сказал Шубин, — что вы здесь занимаетесь чепухой». «Что?» Силантьев даже остановился. «Вы думаете, как это все притушить, закрыть? Вы думаете, как это все притушить, закрыть, спрятать? Вы даже об обеде уже подумали». И говоря, Шубин как бы освобождал себя. Страх, который сковывал его, потому что он был маленьким человеком, в этой отлаженной, хоть и давшей сбой машине, и ничего не мог в ней изменить, пропал, как пропадает волнение у неопытного оратора после первых удачных фраз трибуны. Кого вы обманете? Областное начальство? А потом, когда станут понятны размеры катастрофы? «Неуместное слово», — сказал брезгливо санитарный врач. «Вы же правите сейчас мертвым городом», — кричал Шубин. «Городом, дома которого наполнены мертвецами, вы это понимаете? Вы хотите навести марафет на одной улице? Для чего? Чтобы завтра снова травить этот город? Чтобы завтра отравить всю страну, весь мир?» «Нервы, нервы», — говорил Николаич, оттаскивая Шубина в сторону. «Погоди, пускай выговорится», — сказал Силантьев. «Я выговорюсь не здесь», — сказал Шубин. «Я выговорюсь в Москве». И в этот момент он уловил перемену в гуле, наполнявшем зал. До этой секунды гул был сочувственным, потому что почти все, кто стоял там, были потрясены бедой, какими бы куцами ни были обломки их моральных устоев. И Шубин пользовался их молчаливым сочувствием, но в тот момент, когда он произнес слово «Москва», он стал чужим. «Ну что ж», — сказал Силантьев, — «в Москве ты выговоришься, но посмотрим, кому из нас поверят». «Поверят», — сказал Шубин, — «поверят». «А я бы хорошо подумал, прежде чем делать выводы», — сказал Силантьев, все еще владея собой. «Что ты видел здесь? Где ты прятался, когда мы все в одном порыве ликвидировали последствия аварии?» «Я был там же, где ваш товарищ Гронский», — сказал Шубин. «Все ясно», — сказал Силантьев и даже улыбнулся. «С крыши наблюдали, как туристы. Хорошо еще, что мы успели вертолет организовать». «Это там Спиридонов погиб?» Но вопрос был обращен не к Шубину, а к Гронскому. Гронский вдруг подтянулся, словно вспомнил роль, которую должен был нести до публики. «Обстоятельства гибели товарища Спиридонова загадочны», — сказал он. «Пока я организовал спасение женщин, товарищ Шубин с группой мужчин должен был вынести раненого Спиридонова на крышу. Шубин появился на крыше, один, со своей любовницей». «А, он и любовницей обзавелся. Ничего себе моральный уровень». Силантьев поглядел на часы. «Разберись», — сказал он. «Слава богу, мы здесь не на пожаре. Таких вещей никому не спускаю, Шубин. Ты мог вести себя трусливо, мог бежать в Москву и строчить доносы. Но смерть моего старого друга Спиридонова я тебе лично никогда не прощу». «Все это ложь», — сказал Шубин. «И вы знаете, что это ложь». «Я знаю, что мне докладывают», — сказал Силантьев. Он пошел к выходу из комнаты, на пороге наткнулся на забытую там куклу. Нападал ее начищенным ботинком. Все это полная чепуха. Шубин пошел за Силантьевым, не в силах совладать желанием оправдаться, объяснить. Шубина никто не задерживал. Когда он проходил мимо генерала, тот сказал: «Я бы на вашем месте здесь не оставался». И прежде чем Шубин смог ответить, он быстро отошел от него и приблизился к офицерам, что стояли у двери видеосалон. Шубин шел вслед за Силантьевым в редеющей толпе штабистов, и с каждым шагом желание поговорить, убедить Силантьева испарялось. Силантьев не будет его слушать. Но что делать? Может, забраться на товарный поезд, они проходят тут, и на платформе попытаться доехать до соседнего города? Нет, лучше попробовать аэродром. Туда прилетают самолеты, аэродром открыт. Нам надо будет пробиться к летчикам, говорить их. Рассуждая так, Шубин вышел на лестницу, увидел, что Силантьев с Гронским и приближенными уже сошли в нижний зал и направляются к двери. Но как добраться до аэродрома? На какой-нибудь машине? Надо поговорить с генералом. Сейчас, когда Силантьева нет, генерал может помочь. Ему лично катастрофа вряд ли чем грозит. Наоборот, он сразу принял меры, и Шубин может это подтвердить. Шубин хотел вернуться в видеосалон, но тут услышал внизу крики. От дверей вокзала к Силантьеву Гронскому кинулась девушка в развивающемся пальто. Неумело, вытянутой руке она держала нож. Черные свалявшиеся волосы гривой окружали ее маленькое лицо. Свет люстры отразился в больших очках. Кронский отпрыгнул назад за Силантьева, а тот закрылся большим портфелем, который нес в руке. Нож не сильно ударился в портфель. Не скользнул по нему, со звоном упал на каменный пол. И тут же на девушку со всех сторон накинулись несколько мужчин и повалили ее на пол. Мелькали руки, непонятно было, чего они хотят, избить ее, связать или вытолкнуть. Мешая друг другу, они подняли девушку с пола, заломили руки за спину. Она билась, кричала что-то. Шубин узнал в ней робкую Наташу из книжного магазина. Он не слышал, что она кричала, потому что кричали все. Но слова Силантьева, выдержки которого можно было только позавидовать, донеслись до Шубина. «Сумасшедшая. Бывает. Вы с ней осторожнее. Нервный стресс. Вызвать врачей». И Силантьев продолжал движение к машине. Гронский отстал. Он, видно, совсем расклеился. Николаеву пришлось вернуться за ним. Он повел Гронского к выходу, поддерживая под локоть. Около девушки уже были медики, те, что курили внизу. Они повели ее куда-то в сторону. Зал опустел. Только шестерка плотников о чем-то разговаривала с милиционером. Шубин был бессилен. По крайней мере, Наташиной жизни ничто не угрожало. Она жива, все обойдется. Успокоив себя, Шубин пошел обратно. В видеосалон его не пустил солдат, что стоял за дверью. «Мне нужно поговорить с генералом Мелконяном», — сказал Шубин. «Нельзя». Шубин пытался заглянуть в видеосалон через плечо солдата. «Мелконян!» — закричал он. «Мне надо с вами поговорить». В этот момент сильная рука рванула его от двери. Он еле удержался на ногах. Перед ним стоял лейтенант милиции, такой же небритый, как и сам Шубин. Рядом еще один милиционер и шестерка плотников. «Этот?» — спросил лейтенант у Плотникова. «Этот?» «Пошли, гражданин, вы задержаны», — сказал лейтенант. «Почему?» — спросил Шубин. «Пошли, разберемся». Шубин обернулся, но Мелконян не вышел. Солдат, держа автомат у груди, равнодушно смотрел вслед Шубину. По его лицу бегали сполохи от веселой надписи «Видеосалон». В станционной милиции лейтенант потратил на разговор с Шубиным минуты три. Его успели проинструктировать. Он потребовал у Шубина документы. Документов у Шубина не было, потому что их не вернул старшина. Об этом лейтенант, видно, уже знал. Затем лейтенант сказал, что товарищ, называющийся Шубиным, задержан по подозрению в убийстве руководящего работника Спиридонова этой ночью в гостинице «Советская». Логика в этом тоже была. А идея, как решил Шубин, принадлежала самому Силантьеву. Можно спорить и даже отбрехаться, если тебя обвиняют в хулиганстве, скандале и даже оскорблении вышестоящих лиц. Но с убийцами, особенно в чрезвычайном положении, ведут себя строго. Шубин пытался объясниться, но лейтенант слушал его равнодушно и устало, будто только и ждал, когда Шубин замолчит, чтобы заснуть. Он сказал: «Я бы вас к стенке поставил». И Шубин замолчал. Не исключено, кто-то мог посоветовать измученному лейтенанту поставить этого бродягу к стенке при попытке к бегству. Лейтенант сам отвел Шубина в камеру. Единственную камеру вокзального отделения милиции. Он шел сзади, вынув пистолет. И Шубину казалось, что лейтенант раздумывает, не прибавит ли Шубина к числу жертв катастрофы. Лейтенант никогда не поверит, что его арестант – заложник Силантьева, Гронского, всей этой благопристойной банды, что трясется не от чувства вины или боли, а от страха за свои шкуры. Дверь в камеру громко захлопнулась. Под потолком горела тусклая лампочка. Возле нар лежало на полу человеческое тело. И Шубин даже не стал возмущаться этим, понимая, что у лейтенанта и тех милиционеров, что остались в городе, Достаточно делать без выволакивания трупов из КПЗ. Окна в камере. Окна в камере не было, только дверь с окошком, затянутым решеткой. Лампочка, унитаз в углу под крышкой. Шубин подошел к унитазу, попытался спустить воду. Вода еще не шла, не пустили воду. А на даче наверняка есть горный родник. Там и будут отдыхать инспектирующие чины, которым приятнее глядеть на красоты природы, чем на вонючие трупы. Тут Шубин вспомнил, что его давно уже ждет Борис. А вдруг с ним что-то случилось? Знает ли он, что Наташа бросалась кухонным ножом в городское начальство? Бориса вполне могли забрать, ведь Силантьев человек предусмотрительный. Ведь Силантьев человек предусмотрительный, они наверняка знают о письмах и бумагах Бруни. А если знают, то ищут. Если вчера эти бумаги были лишь неприятным раздражителем, то сегодня они могут оказаться смертельным приговором. И как бы в ответ на мысли Шубина в коридоре послышались шаги. Перед дверью остановились, и Шубин представил себе, что сейчас в камеру войдет лейтенант и равнодушно произнесет: «Именем закона о чрезвычайном положении вы приговариваетесь к смертной казни, которая будет приведена в исполнение немедленно». Когда дверь отворилась, Шубин невольно отпрянул к стене. Он сам уже поверил в эти слова лейтенанта. Лейтенант вошел и остановился у порога. С ним был второй милиционер. Плотников остался в коридоре. Его оттопыренные уши просвечивали красным. «У меня есть свидетели!» — вдруг воскликнул Шубин. Он сам не знал за мгновение, что скажет это, но сказал: «Ваш сотрудник, сержант Васильчика, он присутствовал, он все знает». «Лицом к стене!» — сказал лейтенант. «Почему? Зачем? Я ничего не сделал». «Встаньте на шаг от стены!» — устало сказал лейтенант. «Протяните руки к стене, обопритесь на них». Он говорил докторским голосом, и Шубин вдруг понял, что его не будут расстреливать. Зачем для этого упираться руками в стену? И он, быстро стараясь показаться послушным и неопасным, повернулся к стене и выставил вперед руки. Шестерка засмеялся. Жесткие твердые руки прощупали бока Шубина, брюки, аляску. Затем поднялись и задержались на секунду на карманах. «Отойди назад», — сказал лейтенант. Послышались поспешные шаги. Милиционеры Плотников отпрянули. Что же испугало лейтенанта? Лейтенант запустил руку в карман аляски. «Это кофе», — сказал Шубин. «Растворимый кофе». «Помолчите», — сказал лейтенант. «Вижу, что не граната. Бойченко, посмотри, что там внутри». «Я сам посмотрю», — раздался голос Плотникова. Руки Шубина заныли от неудобной позы. «Повернитесь лицом ко мне», — сказал лейтенант. Шубин оттолкнулся от стены, выпрямился и обернулся. Лейтенант стоял перед ним, милиционер на шаг сзади. Плотников в дверях завинчивал банку с кофе. Лейтенант закончил обыск. Он вытащил из кармана бумажник. Отходя, задел ногой лежавшего человека. Тот что-то забормотал. «Дайте сюда», — велел Плотников лейтенанту. Тот отдал бумажник. Шестерка сунул бумажник себе в карман. «Больше ничего?» — спросил он. «Больше ничего», — сказал лейтенант. Лейтенант пошел к выходу. Шубин осмелел. «А вещи когда отдадите?» «Когда нужно будет, тогда и отдадим». «Он еще спорит», — сделанным возмущением воскликнул Плотников. «Лучше бы Эля оставила кофе дома», — подумал Шубин. «Ведь не отдаст, сволочь. Дефицит». Когда дверь закрылась, Шубин присел на край нар. Человек у его ног, который оказался не мертвым, а мертвецки пьяным, повернулся уютнее, устраиваясь на полу. Ясно, что они искали бумаги Бруни. Плотников не сразу спохватился. Прибежал обратно и потребовал личного обыска. Шубин сидел на краю нар. Спать совсем не хотелось. Ничего не хотелось. Только вырваться из этой камеры. Но он понимал, что сейчас в этой суматохе никто его не разыщет. Или спохватится, конечно. Но кто она? Шоферша? Случайная девочка? Борис? Бориса не постараются изолировать. Было бы окно, написал бы записку для генерала Мелконяна. Черт с два напишет записку. Они отобрали бумажник и записную книжку. Сейчас шестерка сидит у лейтенанта или в какой-нибудь спецкомнате. Изучает его бумажки. «Закурить не найдется?» — трезвым голосом спросил сосед по камере. «Сейчас», — сказал Шубин. Сигареты ему оставили. Пока он доставал сигареты и спичка. Пока он доставал сигареты и спичку, сосед снова заснул. Шубин закурил. За дверью простучали сапоги. Потом снова тишина. Шубин подошел к двери. Приложив ухо к решетке, стал слушать. Далеко по коридору звучали голоса. Потом хлопнула дверь. И Шубин не столько услышал, сколько почувствовал тишину в отделении. А чего он ждал? Что они будут здесь сидеть, сторожить его? Шубин постучал в дверь. Неизвестно зачем, но постучал. Потом сильнее. Ему хотелось стучать в дверь. Ему хотелось колотить в нее, вкладывая в эти удары возмущение собственным бессилием. «Не шуми», — сказал сосед, — «мешаешь». Шубин спохватился. «В самом деле глупо». «Ну, лучше ли продумать линию поведения? Может, изобразить полное раскаяние? Обещали, что будет молчать?» Далеко хлопнула дверь. Кто-то вошел в отделение. Шаги замерли. Потом возобновились. Они приближались к двери. Шубин отступил в сторону. Шаги были медленно, осторожные. У них была угроза. Звякнула щеколда. Дверь открылась. Шубин стоял, прислонившись к стене. «Ты здесь?» — услышал он голос Коли. Коля вошел в камеру. «Не бойся», — сказал он. «Это я». Коля тоже был не брит, но у него светлые волосы, так что не очень заметно. На лбу ссадина. «Коля!» — Шубину захотелось броситься к нему, обнять, как старого друга. Но Коля был строг и сух. «Выходи», — сказал он. Затем протянул Шубину его бумажник. И Шубин подумал. Кофе шестерка все-таки взял себе. «Быстрее», — сказал Коля. «Я из-за тебя под суд идти не желаю. Сейчас Шубину почему-то...» Сейчас Шубин почему-то принялся застегивать молнию Аляски. Коля выглянул в коридор. «Там никого нет», — сказал Шубин. «Без тебя знаю. Нет, не в эту сторону, в другую». Он провел Шубина по коридору, открыл своим ключом белую дверь, и они оказались на перроне. «Иди вперед и не оглядывайся», — сказал Коля. Со стороны должно было показаться, что милиционер ведет задержанного. Перрон был пуст. По дальнему пути двигался маневровый поезд. Маневровый паровоз. Из открытых дверей товарного вагона солдаты разгружали какие-то мешки. Встретившийся железнодорожник скользнул по Шубину равнодушным взглядом. «Направо», — сказал Коля. Они остановились в темном проходе между вокзалом и одноэтажным зданием. «Ну вот так», — сказал Коля другим голосом. «Вот как получилось». «Ты откуда узнал, что меня забрали?» «Услышал», — сказал он. «Говорили». «И ты понял, почему?» «А чего тут не понять?» — сказал Коля. «Они тебе хотели убийство Спиридонова пришить. Ты бы не отвертелся». «Но ты же знаешь, у меня служба», — сказал Коля. Ты сейчас сразу налево, не оглядывайся, выйдешь на площадь и сиди за киосками. За третьим остановись. Понял? Понял. А я пошел. Не и так с тобой увидеть могли. Мы обязательно увидимся, сказал Шубин. Может быть, сказал Коля. И скрылся за углом вокзала. Шубин осмотрелся, никого. Он прошел темным проходом и оказался на вокзальной площади. Шубин быстро прошел к киоскам. За третьим из них остановился и осторожно выглянул на площадь. Ветер стих, снег падал редко. На площади было куда больше людей, чем час назад. Видно, что в городе уже знали, что штаб расположен в вокзале. Кучками поодиночке люди стояли возле цепочки у солдат, просились внутрь. Голоса почти не доносились, но общий шум с визгливыми выкриками был явственно слышен. Шубин вышел за киоска, и тут на площадь въехала кавалькада с аэродрома. Впереди, как было говорено, бегемотом двигался БТР. Затем три «Волги», две черные, одна, можно сказать, обыкновенная. Затем еще один БТР. Лучше бы танк, подумал Шубин. Внушительнее. Машины, объезжая заснеженный газон, проехали вереницей совсем близко от Шубина. В третьей у самого окна сидел Гронский. Он посмотрел на Шубина. Шубин не испугался. Он встретил его взгляд, и удивление Гронского его даже позабавило. Женщины у оцепления кинулись к машинам. У него было странное чувство непричастности к этим событиям. Будто он был заколдован, заворожен. Будто у него был иммунитет против этой болезни. «Юрий Сергеевич!» — окликнул его Борис. Борис выглядывал с подъезда рядом с комиссионным магазином. «Сюда!» — Шубин зашел в подъезд. «Я думал, что мне вас не выцарапать», — сказал он. «Просто сказочное везение». «В чем везение?» «Я сержанту деньги стал давать, он меня чуть не забрал. А когда узнал, что это вас замели, он велел ждать. Я понял, что он вас выручит. Откуда он вас знает?» «Мы с ним всю ночь в гостинице были», — сказал Шубин. «Нет, все-таки Бог есть», — сказал Борис. «Письма с вами?» «Поверил? Я давно поверил, только не знаю, как мы их отсюда вывезем. Они не все перекроют. Силенок не хватит. Завтра с помощью области точно перекроют. А сегодня еще не перекроют». Сзади кто-то плакал. «Что это?» «Ты забыл, что тут тоже есть первый этаж и второй этаж. Кто-то к своим пришел и увидел. Не отвлекайся. Слушай. Я украл машину». «Как украл?» «Проще простого. Как машины крадут? Сейчас в городе, наверное, с 1000 машин без водителей. И ключи в зажигании, понимаешь?» «Понимаю. Машина за углом. Я тебя вывезу из города. Я знаю, где нет заслонов. Довезу до Синевы. Это станция такая. Там останавливается поезд на Москву. Через 2 часа ты в Перми. А дальше сможешь? Деньги есть?» «Есть. Только паспорта нет и удостоверения». Они пробежали за угол, там стоял Жигуленок. «Без паспорта плохо», — сказал Борис. «Паспорт нужен. Возьмешь мой». Он завел мотор и начал разворачивать машину. «Мы с тобой не похожи». «Когда я его получал, были похожи. У меня прическа была цивильная и без бороды. Смотри». Свободной рукой Борис вытащил из кармана паспорт и кинул его Шубину на колени. «Слушай», — сказал Шубин, — «мы не успеем заехать в одно место». «Нет», — ответил Борис, — «мы никуда не успеем. Они сейчас объявят на тебя охоту. Чрезвычайное положение. Убежал убийца, маньяк. Ты себя погубишь и дело». «Хорошо», — сказал Шубин. «Мне нужно обязательно передать записку одной девушке. Напиши ей письмо». «Я не запомнила адреса». «Глупо. Если хочешь писать записки, сначала запиши адрес». «Обстановка не позволяла», — сказал Шубин. Но Борис не уловил иронии. Он пытался развернуться. Места было достаточно, но Борис оказался не очень умелым водителем. «Давай я за руль сяду», — сказал Шубин. «Тебе, может, придется прятаться. Не хочу, чтобы твоя голова на виду торчала». Шубин раскрыл паспорт. «В самом деле, если особенно не присматриваться, сойдет. Борис Ашотович Мелконян. Я думал, что ты еврей. Генерал твой родственник? Каждый дурак меня об этом спрашивает. Нет, не родственник. Не нужен мне такой родственник. Не нужен ему такой родственник. Борис развернулся было, но тут над ухом взвыла скорая. Пришлось затормозить. «А ты Наташу видел?» — вспомнил Шубин. «Я же сказал тебе, не знаю». «А я видел». «Что?» — Борис ударил по тормозу. Машина подпрыгнула, и ее повело по скользкому снегу. «Не волнуйся, она жива и может быть здорова», — сказал Шубин. «Ты продолжай, разворачивайся. Не до вечера же нам крутиться». «Я буду. Ты только расскажи, что видел». Шубин стал рассказывать. Борис рычал, ругался. Только непонятно было, кого он ругает, Наташу или Гронского. Шубин посмотрел на площадь, словно прощался с ней. Слева обугленные останки гостиницы, справа оживший вокзал. У одной из волк, что стояли у подъезда, суетились люди. Дверцы были распахнуты. С одной стороны туда залезал знакомый лейтенант, с другой шестерка плотников. «Ах, черт!» — сказал Шубин. «Ты что? Ты что, не рассказал? Куда ее увезли? В какую больницу?» «Это ты узнаешь. Меня другое волнует. По-моему, я сделал глупость». «Ну что еще? Когда они с аэродрома возвращались, меня, кажется, узнал Гронский». «И что? Видишь, Волга? Она по нашу душу». «С чего ты решил? Знакомые лица. Тогда я лучше обратно поеду по переулкам. Пока ты будешь разворачиваться, они уже на нас сядут. Давай вперед». Борис подчинился. Возможно, это было не лучшим решением. Машина на ходу в то утро... Машин на ходу в то утро в городе почти не было. Зеленый жигуленок, так резво промчавшийся мимо вокзала, конечно же, обратил на себя внимание. Наверное, Шубину надо было спрятаться. Впрочем, тогда бы он открыл не менее известный преследователям профиль Бориса. «Ничего, мы тут свернем», — сказал Борис, глядя, как черная «Волга» отходит от вокзала. Он свернул направо, потом, увидев, что преследователя еще не видно, повернул ворота большого дома. Но тут ему пришлось затормозить. Во дворе... Во дворе, блокировав въезд, лежали трупы. «Черт, я же знал», — сказал Шубин, — «и забыл». Борис хотел тут же выбираться из ворот задним ходом, но Шубин удержал его. «Пригнись немного», — сказал он. «Дай им проехать». Он смотрел назад, пригнувшись к сиденью. Он оказался прав. Через минуту мимо пронеслась черная «Волга». В ней был лейтенант милиции, еще кто-то в штатском и шестерка плотников. Зеленую малолитражку, уткнувшуюся носом ворота, они не заметили. Борис подал назад, они вернулись к вокзальной площади и оттуда уже поехали по другой улице. «Давай письма», — сказал Шубин. «Мало ли что, вдруг придется срочно расставаться». «Ты прав, возьми в бардачке». Шубин достал толстый конверт. Конверт был заклеен, но без надписи. Борис затормозил на перекрестке. Работал автоматический светофор. Шубин достал из кармана ручку и, пока машина стояла, написал на конверте крупными печатными буквами: «Передать ЦК КПСС срочно». Потом с трудом втиснул конверт во внутренний карман Аляски. «Правильно», — сказал Борис, который видел, как Шубин писал. «А я не догадался. Надо предусмотреть каждую случайность». Зеленый свет не зажигался. Справа на первом этаже было открыто окно, и оттуда двое мужчин вытаскивали тело женщины. Женщина была в одной рубашке, ноги были белые, полные. Тот мужчина, который тянул за ноги, все старался оправить рубашку. «Давай нарушим», — сказал Шубин. «А?» Борис тоже смотрел на то, как вытаскивают тело женщины. «Конечно», — сказал он. Он рванул через перекресток. «А я домой только на минуту забежал», — сказал он. «Там моя мама. Она все знает. Мою жену оденут и все сделают, да?» «Конечно», — сказал Шубин. Он обратил внимание, что по тротуарам в ту же сторону, что ехали они, идут люди, быстро, деловито, словно на службу. Машина переехала железнодорожные пути. За ними было открытое место, спускавшееся к реке. И тут Борис затормозил в изумлении. Все поле до самой воды было усеяно телами. У края стояли 3 или 4 грузовика с откинутыми бортами, и солдаты уныло и методично выкидывали тела на землю. Но между этих тел, многих тысяч тел, ходили люди. Другие спешили туда, стекали с разных сторон. Некоторые вглядывались в лица мертвых, другие не смели подойти близко. Одна женщина стояла на коленях перед телом мужчины и сильно... и била себя кулаками в грудь. «Вот сюда бы привезти весь обком», — сказал Шубин. «Как только ты будешь в безопасности», — сказал Борис, — «я это сделаю. Клянусь памятью моей жены, я это сделаю». Они поехали дальше. Они ехали мимо одноэтажных домиков. Улица была совершенно пуста. И Шубин понимал, почему она пуста. Ни в одном из домов не осталось ни души. На мостовой валялась раздавленная собака. Две курицы спокойно клевали что-то у забора. То ли пересидели беду на насете, то ли у птиц иммунитет. «А сейчас на всякий случай пригни», — сказал Борис. «Будет пост ГАИ. Я думаю, здесь никого нет. Но если есть, они могли предупредить об опасном преступнике». Шубин пригнулся. На полу машины у его ног лежала женская заколка. «Можно подниматься, пронесло», — сказал Борис. «А хозяин этой машины?» — спросил Шубин. «Хозяйка, она в соседнем доме жила. Я потом машину поставлю на место, ты не думай». «Я не думаю». По сторонам дороги тянулись склады, потом они миновали коровник. «И сюда добралось», — сказал Борис. Ворота коровника были распахнуты, и труп коровы валялся в них. Они миновали упустевшую пригородную деревню. Нелегко будет Силантьеву его прикрыть. «Нелегко будет Силантьеву это прикрыть», — сказал Шубин. «У него сильная поддержка в области», — сказал Борис. «Потому мы и не смогли его сковырнуть. Он у нас всего 2-й год, как поддающий надежды, а области тоже не нужны неприятности». Они въехали в лес. Дорога начала подниматься. Она поднималась ровно, ее было видно на несколько километров вперед. Объехали приткнувшийся к обочине автобус. Потом москвич, который стоял поперек шоссе. «Это не главная дорога», — сказал Борис, — «только до Синевы. Поэтому я тебя и повез, а не думай, что мы на аэродром или по Свердловской трассе рванем». Жигуленок легко катил в гору. «Не обольщайся», — сказал Шубин. Он смотрел в зеркало над ветровым стеклом. Далеко сзади шла черная машина. «Может, другая?» Борис качнул головой, чтобы лучше увидеть преследователей. «А я говорю, не обольщайся. Много ли шансов, что другая черная «Волга» идет именно по этой дороге в этот час? Тут что, впереди их резиденция?» «Нет, резиденция по Свердловскому шоссе». «Тогда жми», — сказал Шубин. «Это за нами». Борис честно ждал. Борис честно жал, и «Жигуленок» шел на пределе. Дорога была покрыта снегом и давно не чищена, так что порой машину подбрасывало так, что казалось, на асфальт она уже не вернется. Шубину жутко хотелось взять руль. Он был куда лучшим водителем, чем Борис, но сейчас было некогда заниматься пересадками. «Слушай, Борис», — сказал Шубин, — «и все-таки ты выполни мою просьбу. Ты Николаечка из Знания знаешь?» «Знаю. У Николаечка работает шофером Эля». «Знаю», — сказал Борис. «Она с парнем из моего класса жила». «Когда?» «Ну, это давно было, 2 года назад». «Вот моя карточка, пускай она мне напишет. Еще мне нужен твой адрес. Ты же хочешь узнать, что мне удалось сделать?» Черная «Волга» постепенно приближалась. Водитель на ней был профессиональный. «Пиши», — сказал Борис, — «Гоголя 16-23». Шубин записал его адрес на одну из своих карточек, положил ее себе в карман. Вторую сунул в карман Борису. «Волга» была уже угрожающе близко. «Что-то надо делать», — сказал Шубин. «До станции еще далеко?» «Километров 30-35». «Догонят», — сказал Шубин. «Я тоже так думаю». «Как же они догадались?» «Они, наверное, думали, как и ты». «Знаю», — крикнул Борис. «Через километр будет поворот. За ним дорожка. Через лес. 6 верст. Может, немного побольше. Выходит к разъезду Лихому. Там иногда товарники останавливаются». «Понял. На машине туда не проехать. Туда дорога с другой стороны. Путей. Отловчий. Что предлагаешь? Я приторможу только на секунду. А ты беги, чтобы они не заметили, что ты ушел. Я их за собой поведу как можно дальше». «Тогда есть надежда, правда?» «Правда есть надежда», — сказал Шубин. Впереди был поворот. Шубин обернулся. До «Волги» 400 метров. Они услышали скрип тормозов. «Ты тормози не очень резко», — сказал Шубин, — «чтобы они не услышали». Он положил лыжную шапку с олимпийскими кольцами на спинку сиденья, чтобы сзади казалось, что пассажир в машине. «Готовься!» — крикнул Борис. За поворотом он начал тормозить, сдвигаясь к обочине. Шубин открыл дверь. К дороге подступали деревья. Из «Волги» их не было видно. Когда машина, на его взгляд, затормозила достаточно, он оттолкнулся, полетел руками вперед, в кювет. Был удар. Он не чувствовал боли, потому что знал, нужно уйти. Он приподнялся, но в руке была такая боль, что он упал снова. Он пополз вниз в кювет и замер, потому что отчетливо услышал, как из-за поворота вылетела, взвизгнув тормозами, «Волга». Шубин вжался лицом в холодный жесткий снег. Он даже не знал, лежит ли он на виду у края дороги, или кювет достаточно глубок, чтобы скрыть его. «Волга» промчалась мимо, но это ничего не значило. Может, кто-то из них смотрел в окно и увидел его, но нужно время, чтобы развернуться. Шубин приподнялся, стараясь не опираться на больную руку, и побежал к деревьям. Здесь уже было немало снега, по щиколотке, и он понял, что его найдут по следам. Добежав до подлеска, к счастью густого, он вторгся в него, не обращая внимания на то, как стегает по лицу ветви. Потом остановился. Дорогу было хорошо видно. Она была пуста. Здоровой рукой он тронул больную и чуть не подскочил от острого удара боли. «Хорошо, что не ногу сломал», — сказал он себе. «Мог и ногу». Вокруг стояла удивительная сказочная тишина. Вдалеке застучал дятел. Несмотря на тупую боль, Шубин ломал густую еловую ветку и заставил себя вернуться к шоссе. Он тщательно заровнял истоптанный снег, так, чтобы не заметили следов с проезжающей машины. Он отступал, размахивая своей метелкой, и думал о том, что еще не отыскал этой дорожки к разъезду, не прошел потом по ней 6 верст и не дождался на неизвестном разъезде какого-нибудь товарняка. И все это впереди, все это надо вытерпеть. А может быть, и вытерпеть те гневные грозные письма, что, опережая его, рванутся из горкома и обкома. В них его будут обвинять во всех грехах, включая, может быть, и убийство начальника главка товарища Спиридонова. Считай, пропала Швейцария. Он бросил ветку в кусты. «Ох, и будет Борису», — сказал он себе и кустам. Пошел обратно вдоль дороги, пока не отыскал полузанесенную снегом тропинку, которая через 2 часа вывела его, вернее его упрямую тень, к разъезду Лихому.